тот момент я действительно был поражен, информация о том, что испытаний может быть несколько, оказалась для меня совершенно новой. Первое предположение, которое пришло в голову, касалось численности рас участниц. Возможно, все они были относительно малочисленны. Взять, к примеру, аонийцев, на их родной планете их проживало меньше, чем участвовало наших соотечественников в испытании. Решив не строить догадок, я предпочел дождаться возможности задать вопросы кому-то более осведомленному, а пока продолжил засыпать друга вопросами о происходящем. В торговом центре я начал с подбора повседневных костюмов. Хотя раньше я предпочитал индивидуальный пошив, заказывая костюмы у мастеров, здесь пришлось довольствоваться массовым производством. Конечно, готовые костюмы не могли сравниться с теми, что шились специально под меня с учетом всех особенностей фигуры. Затем я переключился на более простые вещи, подобрав пару комплектов спортивной одежды и разные мелочи. Ну ты и шопоголик, оказывается. Рома посмотрел на часы. Я думал, управимся за полчаса максимум, но мы уже 2 часа тут бродим. Ты же к матери вообще-то торопился или как? Расплачивался я картой, которую дал мне друг. К 5-й покупке я заметил, как у Ромы округляются глаза. Он явно не ожидал, что я способен потратить больше 100 000 рублей за один поход по магазинам. Что бы он ни говорил, я твердо решил, как только встану на ноги, верну другу все до копейки и даже добавлю сверху за беспокойство. Да ладно тебе, дай насладиться моментом, и к тому же я практически закончил, улыбнулся я, мысленно прикидывая, куда еще стоит зайти, но озвучивать вслух не стал, чтобы не вызвать новую порцию негодования. Окей, но в таком случае с тебя услуга, и чтобы потом не говорил, что очень занят и тебе не до наших дел. Рома посмотрел мне в глаза, ожидая ответа. Я уже понимал по его мыслям, о чем он хочет попросить. Просьба оказалась довольно банальной. Зная о моих навыках менталиста, он хотел заручиться поддержкой в организации новой структуры, которая будет контролировать действия всех одаренных в нашей стране. По-моему, вполне логично, что подобную структуру должен возглавить именно одаренный, тем более такой, как Роман, твердый, честный, да и с большим опытом работы в системе. Не став спорить, я просто согласился. Стоило нам спуститься на парковку и загрузить покупки в машину, как Рома вернулся к теме нашего прошедшего испытания, а точнее к грядущим проблемам. Если верить сообщению системы, все начнется менее чем через 2 недели, и я ума не приложу, как нам подготовиться к предстоящему. Рома устало потер лоб. Вообще полный бардак вокруг этого творится. В правительстве до сих пор нет единомыслия. Кто-то не верит, что это все правда, считая, что мы просто хотим использовать способности для подрыва их власти. Другие, наоборот, впали чуть ли не в истерику, а третьи ищут возможности, чтобы воспользоваться ситуацией для усиления своих позиций. Короче, все занимаются чем угодно, но только не подготовкой. Да и другие страны ушли в режим тишины, взяв время на анализ возникшей ситуации. А какой, к черту, может быть анализ, если нам прямым текстом сказали, что конец наступит ровно через 12 дней. Не выдержав, Рома в запале эмоций ударил по рулю. Ром, какой смысл сейчас об этом волноваться? Займись в первую очередь теми задачами, на которые ты можешь лично повлиять. И твоя идея занять пост главы ведомства, я считаю, сейчас самое актуальное. Снова мысли мои читал, чересчур нервно поинтересовался Рома. Мало нам проблем, еще и тебе подобным не дают спокойно расслабиться. И зачем я только тратил столько денег на это чертово кольцо, если никакой защиты оно не дает? Распалялся друг. Эй, ты же помнишь, что я обещал тебе не рыться в твоей голове. И, чтобы ты знал, держу свое слово по сей день. Просто эти мысли во время разговора витали у тебя на поверхности. А тут уже извини, не могу ничего с собой поделать. Представь, если бы у тебя на экране всплывали фразы, которые ты ненароком был бы вынужден читать. И кстати, кольцо защищает именно от воздействия, таких как внушение, подчинение, ну и отчитывание слабыми менталистами, чтобы полностью закрыть, увы, у тебя не хватит денег. Ну конечно, а ты так взял и рассказал мне все как на духу, что знаешь все мои секреты. Тут ты прав. К сожалению, я никаким образом не могу доказать тебе обратного, но надеюсь, что ты помнишь. Я ни разу тебя не обманул за все время нашего знакомства и не позволил думать о себе как о ком-то, на кого нельзя положиться. И вообще, если ты надеешься добиться успеха хоть в чем-то, Мой совет: не стоит сомневаться именно в близких людях. Крис, Вестинь, Дон и другие, сейчас твои самые близкие товарищи, которые, не сомневаюсь, поддержат в любой ситуации. А свои гнев и злость лучше выплескивай в ином направлении. Угу, может, я с самого начала уже пляшу под твою дудку. После моих слов буркнул друг: я, конечно, многое готов простить людям, особенно близким, но уж точно не позволю сомневаться в себе и моих словах. На этой мысли, машина под управлением Ромы, словно бы столкнувшись с бетонной стеной, а именно резко остановилась, но так как сзади никого не было, о чем я тоже подумал, то и беды тоже не случилось. Слушай, я очень благодарен тебе за все, что ты сделал для меня, но еще раз я услышу что-то подобное, можешь забыть мое имя. Я дорожу нашей дружбой, которая в первую очередь строится на доверии с моей стороны, но если ты считаешь иначе, тогда предлагаю закончить на этом. Еще не успев отойти от шока, когда двухтонный кроссовер на скорости более 100 км в час резко остановился, Рома посмотрел на меня: блин, что-то я реально погнал, ты прости. Последние дни полная жопа, сплю по 3-4 часа, нервы уже ни к черту. Даже с женой из-за этого поругались. В общем, был неправ, закроем тему. Прекрасно понимая эмоциональное состояние друга и увидев, что тот действительно раскаивается, позволил автомобилю вновь продолжить движение, сам тем временем просто кивнув другу, ставя точку этой не самой лучшей темы. Ты мне лучше скажи, что ты сделал с одной нашей общей знакомой. Стоит лишь твое имя произнести, как ее аж передергивает. Весело поинтересовался Рома, словно и не было той вспышки эмоций минуту назад. Хах, да ничего такого. Просто показал, что может случиться, если снова начнет заигрываться. Как она, кстати, ответил ему, сам тоже сделав вид, словно не было негативного разговора. Да что с ней станется? Так, виделись пару раз, но без тебя старался с ней особо не пересекаться, а то мало ли. Все-таки я еще не забыл, как эта дрянь мне голову запудрила. Не появись ты в ближайшие дни, очень вероятно, что я бы избавился от нее, какой бы ни была польза. Но без тебя рано или поздно, не сомневаюсь, она бы взялась за старые. Ну да, обычно менталистов сажают чуть ли не на рабский контракт, но даже с ним находятся уникумы, которые нарушают правила. Но сейчас можешь не переживать, эксплуатируй даму как пожелаешь, нечего ей сидеть без дела. Как это без дела? Милена уже успела охмурить одного из правительственных чиновников, так теперь тот ее чуть ли не на руках носит, исполняет любые ее прихоти, злорадно улыбнулся Рома. И ты не против? Удивился я тем, что друг позволил той делать, что заблагорассудится. Да это мелочь, отмахнулся Рома. Там не такая уж и крупная рыба, да и разрешение свое я ей дал. Да-да, не смотри так на меня. Ну, хочется ей жить в комфорте, пускай. Лучше дать поблажку в чем-то незначительном, чем потом разгребать возможные проблемы за ней. Хм, тоже верно, хотя я и не одобряю подобного. Но теперь это твоя головная боль, так что тебе и отвечать за последствия, ответил я, пожав плечами. Спустя 40 минут, когда автомобиль въехал во двор, где я провел все свое детство, сердце защемило от волнения. Казалось, время здесь остановилось, все такое родное и знакомое. Монументальный дом, построенный в середине 20 века и имевший форму буквы «П», был настоящим памятником архитектуры. Жители дома чуть ли не с пеной у рта отстаивали возможность сохранить эту красоту, и им это удалось. Все элементы здания, от фасада до кованых черных ограждений, были отреставрированы. Эти ограждения аккуратно отделяли асфальтированную зону от зеленых насаждений, создавая атмосферу маленького уютного мирка. Ну что, тогда до связи. Рома пожал мне руку. И это, все понимаю, долгожданная встреча и все такое, но ты сильно не затягивай. Времени не так уж и много, а с документами я тебе помогу, сегодня же займусь этим вопросом. Спасибо тебе огромное, Ром, я искренне улыбнулся другу. Дай мне 3 дня, а если горит, возьми Милену на свою важную встречу, только напомни ей, что я вернулся. Блин, долго, конечно, но все равно переубедить тебя не смогу. Ладно, давай. Окончательно попрощавшись, друг сел в машину и выехал на проспект. Столько раз представлял эту встречу и думал, что продумал каждую деталь, но сейчас стою, волнуюсь, не решаясь постучать. А что, если сердце не выдержит наплыва эмоций? Или случится что-то еще? Может, стоило попросить у спауна целителя для подстраховки? Вопросы в голове сменяли друг друга в лихорадочном темпе. Да, все версии с исчезновением выглядят нелепо. Лучше сказать все как есть. А если не поверит, плевать. Я мог бы так и стоять, прожигая взглядом дверь, если бы мама, что-то почувствовав, не подошла к ней. В звенящей тишине щелчок замка прозвучал как удар колокола. Когда дверь открылась, я увидел самого дорогого человека, ради которого готов был сражаться за эту планету до последнего вздоха. «Привет, мам», только и смог произнести я, глядя, как ее глаза наполняются слезами, а по щекам все такого же прекрасного лица, тронутого лишь легкой паутиной морщин, текут две дорожки. Не в силах больше сдерживаться, я бросился к ней, роняя в подъезде все покупки, даже цветы. Знакомый с детства аромат, те же духи, что она предпочитала всегда, ударил в ноздри, вызывая новый прилив эмоций. Мы простояли так, наверное, минут пять или, может быть, целую вечность. Звук открывающейся двери отвлек нас. Любопытная соседка Розалия Павловна, жившая напротив, вышла в подъезд, привлеченная шумом. «Анночка, у тебя все в порядке?» – спросила она, разглядывая разбросанные пакеты, цветы и продукты, частично скатившиеся по лестнице. Но мы с мамой не обратили на нее внимания, продолжая обниматься, словно пытаясь наверстать все те дни, что были потеряны. Послав легкий импульс, внушил ей, что все хорошо и что нечего ей тут делать, ведь по телевизору идет любимая передача, начало которой женщина уже пропустила. Утром следующего дня, как же приятно просыпаться в родительском доме, вдыхать аромат маминой готовки, звуки которой доносятся чуть слышно с кухни. Все же установкой дверей в квартире занимался самолично и подбирал не только качественные, но и с хорошей шумоизоляцией. Потянувшись, поднялся с кровати, неспешно пройдя на кухню. Поцеловав маму в щеку и пожелав доброго утра, сел за стол, на котором уже стоял свежеприготовленный кофе, брускетты с семгой, блины и даже салат оливье. «А я уже хотела идти тебя будить», с улыбкой разглядывая меня, сказала мама. «Мам, ты вообще спала, куда хоть столько наготовила?» Удивленно поинтересовался я, сам тем временем отпивая терпкий кофе и взяв в руки одну брускетту. «Да перестань ты, неужели я оставлю единственного сына голодным? Ты лучше скажи, выспался хоть?» Тоже взяв кружку кофе, присела за стол мама. «А-а-а, я, наверное, впервые за все эти годы действительно выспался». Все с той же улыбкой ответил ей. На самом деле вопрос матери, как и мой, были очень даже актуальны, ведь после первой эмоциональной встречи начались долгие разговоры, сказалось бы, сотни другой вопросов. Закончили мы аж к 3 часам ночи. Оказывается, по земному времени с момента нашего исчезновения прошло аж целых 4 года, что по сути вдвое больше того, сколько мы фактически провели там. После произошедшего, еще год вся планета чуть ли не на ушах стояла, сколько только теорий произошедшего не выдвигали, от атаки неизвестным оружием, до похищения инопланетянами, но сколько бы усилий ни прилагали, никто точно так и не смог ответить, что все-таки произошло той самой ночью. Также мама рассказала, что через год, когда правительство официально признало, что мы действительно пропали, мой бывший руководитель Лев Николаевич связался с ней и предложил помощь с юридическим оформлением как моего имущества, так и всех счетов в банке. На это у него ушел еще год, но благодаря его усилиям, удалось сохранить не только счета и накопления в наших банках, но также и вывести валюту из зарубежных банков. Далее она показала мне несколько приложений с банковскими счетами, сумма на которых после пересчета перевалила за 250 000 рублей. Да я же говорил, что очень хорошо зарабатывал, плюс накопительные счета тоже успели принести доход за это время. С этим опять же помог Лев Николаевич, надо будет персонально отблагодарить мужика, да и о работе поговорить. Квартиры моей, по понятным причинам, в этом мире больше нет, а возникший пустырь уже давно застроили новостройками, жаль, конечно, но ничего с этим уже не поделаешь. Единственной оставшейся недвижимостью была двухкомнатная квартира в Сочи, которую сейчас мама сдавала, автомобиль, который в ту ночь находился на парковке в здании офиса, продали за ненадобностью, сама мама не то чтобы не водила, а даже водительского удостоверения не имела. После моего рассказа о произошедших событиях, само собой скорректированного, мать снова предприняла попытку расплакаться, но я тут же успокоил ее, совсем чуть-чуть воздействовав на эмоции. Далее меня чуть ли не закидали вопросами, на которые я стоически отвечал и вот в 3 часа ночи сказал, что пора бы нам уже сделать перерыв на отдых, а рассказать обо всем еще успею, так как пропадать в ближайшее время никуда не собираюсь. Опытная женщина попыталась было зацепиться за произнесенные слова «ближайшее время», но я, готовый к этому, очень быстро перевел разговор в другое русло. «Чем планируешь заняться?» – поинтересовалась мать, продолжая разглядывать мои глаза, такое чувство пытаясь найти там ответ на какие-то свои внутренние вопросы. «Сегодня весь день буду дома, а вот завтра мне нужно посетить несколько мест, да и документы нужно оформить. Вот нисколько не изменился, вечно пытаешься куда-то свинтить». Наигранно сокрушалась мама. «Не переживай ты, в ближайшее время я точно поживу у тебя, так что еще успеешь устать от моего присутствия». Улыбнувшись, ответил ей. «Ты же понимаешь, мам, что скоро тут такое будет, что мое присутствие много где потребуется, как бы не хотелось, но отсидеться дома не получится». «Эх, да конечно я понимаю, даже ума не приложу, что дальше начнется, может стоит продуктов закупить, вдруг в магазин все понесутся как в пандемию, что думаешь?» «А вот это, кстати, очень хорошая идея». Решил я поддержать идею родителя, тем более так будет лучше для нас двоих, если мама займется делом. «Со мной сходишь?» «Извини, мам, не смогу, ты же помнишь, дела». Виновато улыбнувшись, ответил ей. «Так может доставку закажешь, зачем самой что-то таскать?» «Нет уж, лучше сама схожу, а то бывает, пока не увижу, не вспомню о чем-то важном. Ди, если что, доставку и из магазина смогу оформить, не переживай». На этом моменте наш разговор прервал телефонный звонок. Обратив внимание на экран, увидел там очень знакомое имя. «Это, наверное, тебя», — протянула мама телефон. Взяв телефон в руки, нажал «ответить», «слушаю». «Фауст, ты меня, конечно, извини, я помню, что ты 3 дня хотел отдыхать, но ты мне срочно нужен, у нас тут между одаренными жопа намечается». Глава 5. «И каким это образом ты предлагаешь мне оказаться в Турции?» В моем голосе явно слышалось раздражение. «Неужели нельзя было выбрать место поближе, хотя бы на нашей территории?» Но нет, по каким-то неведомым мне причинам для переговоров была выбрана именно эта страна. «Ну уж у тебя, я знаю, имеются достаточно способов, дабы не перемещаться на своих двоих, но этот вопрос беру на себя. Как будешь готов, я пошлю за тобой Вадика, нашего порталиста». Рома говорил так спокойно, будто речь шла о поездке в соседний магазин. А ведь он был прав, способов у меня действительно 3, хотя я никогда особо не распространялся о них. Разве что о перемещении за счет фантомов, но от этого жука все равно ничего не утаишь. «В таком случае, на сборы мне нужны 20 минут, а пока я занимаюсь делом, опиши мне в чате, в чем суть проблемы и что ты хочешь от меня». «Нет проблем, тогда отключаюсь», — только и сказал Рома, и в динамике телефона раздались короткие гудки. Я поднял глаза и встретился взглядом с матерью. Ее внимательные глаза, словно рентгеновский луч, просвечивали меня, явно требуя немедленных объяснений. «Ты прости, мам, но, видимо, мне придется оставить тебя одну несколько раньше, чем я рассчитывал». Виновато улыбнулся, кладя телефон обратно на стол. «Сейчас мало времени, но после, обещаю обо всем рассказать». «Ох, каким суматошным был, таким и остался. Видимо, время над тобой действительно не властно, все никак не успокоишься. Еще раз прости». «Ну все, я побежал собираться». Поцеловал маму и поспешил в свою комнату, где меня ждал недавно приобретенный комплект одежды. В этот раз нужно было одеться посолидней, все-таки официальная встреча. Пока умывался, мама вызвалась помочь погладить вещи. Я благодарно кивнул, хотя в голове все еще крутились мысли о предстоящей встрече. Информации от нашего разведчика я так и не получил. Только через 25 минут пришло короткое сообщение. Вадик ждет во дворе. Впрочем, я и так уже знал об этом, ведь после возвращения ни на секунду не выключал скан. Когда все приготовления были закончены, не удержался и посмотрелся в зеркало. В голове сразу всплыли воспоминания о тех временах, когда мне приходилось выступать перед многочисленной публикой. Примерный образ преображенного за период испытания Фауста. «Ну ты красавчик, правда вырос сильно», — рассматривая меня, сказала мать. «Трудно будет подобрать одежду». И правда, после повторной инициации мой рост составлял 2 метра, внушительная цифра. Правда, при моем весе я смотрелся скорее худощаво, но это мы еще успеем исправить. На улице меня ждал Вадик. Я узнал в нем одного из членов магического корпуса. Готовы? Коротко поинтересовался он. Стоило нам пожать руки. В ином случае ты бы так и продолжил стоять тут в ожидании. С легкой улыбкой ответил я. Способ перемещения Вадика заметно отличался от привычных порталов, используемых в обжитых мирах системы. Обычно портал представлял собой разрыв в пространстве, но в его случае на Земле появились неизвестные символы, заключенные в круг, которые при подаче маны начали светиться голубоватым светом. В мгновение ока я оказался в просторном кабинете, где помимо нас находились еще два десятка разумных. Да, тут были не только люди. Среди делегаций я заметил двух аонийцев, одним из которых был мой бывший заместитель Вестень. Не знаю, говорил ли Рома о моем приезде, но при нашем появлении все разговоры мгновенно стихли. Моя персона тут же оказалась в центре внимания. Все близкие товарищи вскочили со своих мест, желая лично поздороваться. Вестень и другой аонийец лишь коротко поклонились, не желая толкаться среди товарищей. А вот и наш главный тихушник. Ох, как я рад тебя видеть, дружище. Первым нарушил возникшую тишину Семен, который, казалось, стал еще более внушительным. Босс, привет. Это уже Саня. Фауст, привет. Знал бы ты, как нам тебя тут не хватает. Рад, что ты присоединился. Следом поприветствовал Крис. Господа, позвольте представить вам нашего главного специалиста по решению самых же проблемных задач, которые постоянно сваливались на нашу голову, торжественно провозгласил Рома, указывая в мою сторону. В большинстве своем взгляды были радостными от встречи со старым другом, либо же безразличными или заинтересованными, но были и другие. Угу, прям звезда, процедил один из сидящих за столом чиновников, его маленькие, заплывшие жиром глазки буквально сочились ядом. Как же, наслышанный о тебе Фауст Елизарович, но что-то ты не торопился к нам. Неужели имелись дела поважней, или скорое вторжение для тебя мелочи, да уж, без него никак нельзя было обойтись, добавил другой. Мне кажется, вас тут и так более чем достаточно, мы даже пошли навстречу и допустили сюда наших гостей. Тут он немного осекся, не зная, к какой категории причислить аонийцев. Я медленно скользил взглядом по лицам присутствующих, пытаясь уловить малейшие нюансы их эмоций. Четыре фигуры в строгих деловых костюмах выделялись среди остальных. Они явно чувствовали себя не в своей тарелке, постоянно переглядываясь и что-то бормоча себе под нос. «Господа чиновники», — мысленно усмехнулся я, погружаясь в их ментальные поля. «Если мне потребуется узнать ваше мнение, я обязательно обращусь, а пока попрошу вас воздержаться от высказывания и послушать, что же мы решим». Их мысли читались как открытая книга. «Эти выскочки одаренные думают, что им все дозволено. Мы должны держать их в ежах. У нас есть полномочия. Они обязаны подчиняться». Особенно забавляло их явное недоумение, как можно не считаться с их мнением. Ведь они же все такие важные, имеющие прямые указания сверху, а также официальные полномочия. А то, что некоторые из присутствующих одаренных способны одним движением руки стереть с лица земли целый город, это так, мелочи. «Ну что же», — прервал мои размышления голос Ромы. «Давайте перейдем к делу. Господа, ваши предложения и пожелания мы уже выслушали. В скором времени нам предстоит второй этап переговоров с нашими соседями и партнерами. Вот на нем мы уже выберем возможный вариант решения возникших разногласий, а также выработаем эффективные меры для противодействия возможным захватчикам. Тем более вам должно быть прекрасно известно, что не далее, как сегодня ночью наш президент наделил меня всеми необходимыми полномочиями для принятия решений, пока только устно, но думаю, что к моменту нашего возвращения все будет официально задокументировано». Чиновники обменялись многозначительными взглядами, но возражать не посмели. Их высокомерие и надменность сменились настороженностью, они явно поняли, что здесь и сейчас им не удастся играть первую скрипку. «Я же мысленно пожал плечами, что поделать, такова реальность, когда мир на пороге масштабного пица, нет времени для политических игр, к которым они так привыкли, сейчас все будет решать сила». Через несколько часов напряженных переговоров нас пригласили в поистине огромный зал заседаний. Его размеры поражали воображение, хрустальные люстры, отражающие свет тысячами граней, уходили ввысь. В зале уже расположились делегации из Китая и Японии, а следом за нами вошли представители Америки. Едва все заняли свои места за огромным овальным столом, как я сразу ощутил энергетическое присутствие сильнейших одаренных. Их источники сияли, двое американцев, двое китайцев и один японец. От них исходило такое мощное излучение силы, что, казалось, воздух вокруг них искрился. Первой мыслью, которая посетила мое сознание после увиденного: в случае конфликта разрушения могут быть катастрофическими, целые кварталы могут превратиться в руины от одного лишь обмена способностями. Остальные участники встречи казались на их фоне обычными людьми, хотя и среди них были и достойные кандидаты, примерно равные по силе Роме и Крису, но их было крайне мало. Большинство же представляли собой середнячков или чуть выше среднего уровня. Внезапно один из китайских представителей встал из-за стола и направился к небольшой трибуне. Его голос, усиленный акустикой зала, разнесся по всему пространству. «Уважаемые участники, поскольку наша сторона взяла на себя инициативу по подготовке конкретных предложений, я хотел бы представить план действий, который мы должны были начать реализовывать уже вчера». Он сделал небольшую паузу, обведя взглядом присутствующих. Первое. Мы предлагаем создать единый информационно-аналитический центр на базе всех участвующих в сегодняшней встрече государств. В его состав войдут лучшие аналитики и специалисты различных профилей. Их задача – оперативно информировать о появлении новых порталов и направлять к ним группы одаренных, наиболее подходящих по своим способностям и силам. Второе. Необходимо сформировать международную организацию, которую возглавит 4 сильнейших одаренных, по одному от каждой страны. Основной задачей организации станет контроль за всеми одаренными на планете и ведение учета их способностей. На ее базе будут созданы элитные отряды из самых могущественных одаренных. Их привлекут только для зачистки измерений от фиолетового и выше, а также для усмирения одаренных, нарушающих международные законы. Третье. Требуется существенный пересмотр международных законов с учетом способностей одаренных. Четвертое. На базе организации необходимо создать обучающие центры. С открытием порталов магический фон планеты станет более насыщенным, что приведет к спонтанным инициациям граждан. Также следует создать единый архив, куда все участники внесут всю известную им информацию о системе. Это существенно улучшит подготовку как новичков, так и действующих одаренных. Далее следовал еще десяток пунктов, но уже сейчас я понимал, что предложения китайских представителей были весьма разумными, хоть и с помаркой на личную заинтересованность и профит, куда же без этого. Я даже не ожидал такой степени осознанности и готовности к столь оперативному сотрудничеству. Однако не все разделяли мое мнение. Стоило выступающему закончить, как в зале поднялся шум. «Красиво говоришь, китаец», — резко произнес один из американских одаренных, которого я мысленно отнес к категории Ромы с Крисом по уровню силы. «Но не напомнишь ли ты, как вы ответили, когда мы просили выделить нам хотя бы одного порталиста для подавления восстаний, устроенных одаренными?» Он сделал театральную паузу, его голос сочился сарказмом. «Что?» — глаза опустил. «А я напомню, вы ответили: мы обязательно рассмотрим вашу просьбу и дадим ответ в ближайшее время». Он нарочито исказил произношение, имитируя акцент китайского представителя. «И где же твой ответ, а?» Атмосфера в зале накалилась до предела. Я чувствовал, как энергетические потоки искажаются от напряжения, а источники сильнейших одаренных начали пульсировать, сигнализируя о том, что вот-вот может возникнуть необратимое. В зале заседаний царила напряженная атмосфера. Американские представители сидели с нахмуренными лбами, в то время как китайские делегаты сохраняли невозмутимое выражение лиц. Конечно, представители Америки не могли знать истинных причин, а гордые жители Китая не могли сознаться другой стороне, что у них в стране тоже не все так гладко, размышлял я, наблюдая за происходящим. Прочитав мысли выступающего ранее китайца, я словно увидел перед собой огромный голографический экран, на котором красными точками были отмечены десятки очагов бедствий. Словно зловещие метки на карте, они указывали места, где вернувшиеся одаренные сеяли хаос и разрушение. В нашей стране, к счастью, ситуация была несколько лучше, в большинстве своем благодаря Роме и содействию властей. Но, возможно, это было просто везением, ведь до конца испытания уцелели преимущественно крупные города, банды, секты и различные группировки, которые пытались организовать собственные поселения, постепенно были либо уничтожены самими людьми, либо вырезаны другими расами-участниками. Однако в других странах ситуация была гораздо более тревожной. Среди выживших попадались настоящие отморозки, хладнокровные убийцы и маниакальные личности, с которыми сейчас пытались бороться все здравомыслящие одаренные. Их действия могли привести к катастрофическим последствиям. Внезапно японский представитель поднялся со своего места. «Уважаемые, как бы мне не хотелось встревать в ваш довольно конструктивный диалог, но все-таки хотел бы уточнить, неужели вам было недостаточно тех двух порталистов, которые были великодушно направлены к вам со стороны Японии? У нас в десятке городов разрушения, количество жертв перевалило за 10 тысяч, и в такой критичный для Америки момент мы с вами занимаемся бюрократией». Продолжал эмоционально распыляться одаренный из Америки, его голос эхом отражался от стен зала заседаний. «Так надо с этим что-то делать, иначе все эти амбициозные планы о сотрудничестве закончатся прямо тут», — подумал я, чувствуя, как напряжение в зале достигает критической точки. «Господа, позвольте мне также включиться». Привстав с места, обратился я к собравшимся. «А ты еще кто такой?» — раздраженно ответил эмоциональный одаренный, явно недовольный, что наша сторона тоже решила высказаться. «Я думаю, сейчас это не самый важный вопрос, уважаемый, да имя мое вам ничего не даст, но хотел бы сказать, что прояви вы бы чуть больше сдержанности и проанализируй ситуацию, то поняли, что сейчас наши коллеги из Китая как раз таки предпринимают все шаги, направленные на решение общих проблем». Спокойным тоном ответил я, особенно выделив слово «общих». «Выясняя отношения сейчас, мы не придем ни к чему в будущем. Вам всем, как и мне, известно, что ждет нас в скором времени. Тем, кто заявится к нам из оранжевых или красных измерений, будет абсолютно плевать, что у вас там разбушевался очередной одаренный. Они просто возьмут, и хорошо, если просто захватят власть, а граждан поработят. В худшем же случае, вторженцы просто истребят людей», — продолжил я, стараясь донести до них серьезность ситуации. «И что ты предлагаешь? Пойти на поводу у этих? Они же всегда в первую очередь думают о личной выгоде», — возмутился американец, показав в сторону представителей китайской стороны. «А чем тебя не устраивает их предложение?» «Я лично согласен со всеми предложенными пунктами и уверен, что наша страна также поддержит предложение наших соседей. А что до выгоды, а кто делает иначе?» Приподняв правую бровь, задал я довольно каверзный вопрос. Считав его мысли, для меня было очевидно, что этот индивидуум раскачивает лодку только лишь для того, чтобы в последующем продвинуть собственные инициативы, но остальным это пока еще неизвестно, так как представление только началось. «Хрен с тобой, но прежде чем мы согласимся, необходимо время для анализа предоставленных предложений, с возможностью скорректировать пункты, которые будут вызывать вопросы», — наконец произнес американец, явно пытаясь сохранить лицо. «Это само собой», — слегка улыбнулся я, — «но ведь пока вы будете обдумывать, обсуждать, проблема ваша никуда не денется. Поэтому наше предложение такое. После общей встречи тут остаются делегации от каждой страны и в течение 2 дней совместно проводят все корректировки, а после направляют главам государств и правительству на утверждение. Тогда на 3-й день, ознакомившись со всеми документами, сможем приступить к делу». Во время моего высказывания Рома не раз слегка пинал меня по ноге, а судя по тому сумбуру в его голове, через динамик в ухе он получал явно недвусмысленные комментарии насчет моей выходки, но мне было банально плевать, кто и что там нашептывает другу. «Уймись», — было коротким сообщением, которое я отправил другу. «Ты что творишь?» — пришло мне в ответ. Отвечать ему не счел целесообразным, как и читать новые сообщения, так как в настоящий момент к нашему разговору подключились молчавшие до этого представители других 2 стран. Сочтя, что своей цели я достиг, решил после этого самоустраниться, сев обратно. Пускай дальнейшими договоренностями занимаются те, у кого в этом деле опыта больше моего в десятки раз. И только я хотел расслабиться, отстранившись от всей этой какофонии чужих голосов, которые буквально звучали со всех сторон, как услышал сильный удар, а следом треск стола, который казалось будто невозможно сломать из-за его монолитности. Звук разлетелся по комнате, словно осколки разбитого зеркала, отражаясь от стен. Тут же все голоса сами собой затихли, а напряжение вновь стало стремительно возрастать, наполняя воздух тяжелым, удушливым туманом. «Бла-бла-бла, достали уже, не знаю как ты, Пол, но я больше ни минуты не проведу в этом цирке. Грубым и чуть хриплым голосом проговорил один из американских топов, так решил называть сильнейших одаренных. Его слова, словно лезвие, резали тишину. «А ты мозгоправ». В этот момент его взгляд буквально уткнулся в меня, пронзая насквозь. «Узнаю, что у кого-то в голове копаешься, лично приду и снесу уже твою». Потому, с какой легкостью он переломил стол пополам, можно было сделать вывод, что данный одаренный относится к физикам. Даже я со своим 50+ уровнем, если приложу все физические силы, не смогу сделать ничего подобного. Его мощь ощущалась в воздухе, словно электрический разряд, заставляющий волосы на затылке вставать дыбом. «Так может быть уже», — ответил ему, а губы сами собой растянулись в оскале. «Дерзишь, урод». Сорвался он с места, и лишь за счет разогнанного сознания мне удавалось заметить траекторию его движения. Дернувшийся было преградить ему путь Рома, словно тряпичная кукла, отлетел в сторону, оставив в воздухе едва заметный след из капель крови. Бам! Раздался громкий удар, от которого в стороны разошлись даже волны силы, опрокидывая ближайшие стулья с сидящими на них. Как бы силен он ни был, но пробить щит из выставленных фантомов у него не получилось. Что так слабо, может попробуешь еще раз? Нет, я не любитель неоправданного насилия, но сейчас был важный момент демонстрации силы, чтобы все присутствующие поняли, что с нами нужно будет считаться. Возможно, это в дальнейшем оградит их от необдуманных действий. Поэтому продолжаем играть комедию, наслаждаясь страхом в их глазах. «Рэм, остановись!» Услышал я голос второго топа, названного Полом. Его слова звучали глухо, словно доносились из-под земли. «Не начинай, мамочка, сейчас преподам урок этому лощеному уроду и закончу!» Чуть рыча, пробасил Рэм. Его голос эхом отражался от стен. В тот же миг удары по моей защите посыпались, казалось бы, со всех сторон. Хорошо, что я заблаговременно создал из фантомов защитный шар, который буквально закрывал меня со всех сторон, мерцая легким янтарным светом. «Ты там не выдохся еще?» Продолжая улыбаться, поинтересовался у него, отчего, казалось бы, напор только усилился, а пол и стены пошли трещинами из-за выплесков силы, которые отражались после ударов по защите. Трещины извивались по стенам, словно живые существа, пожирающие камень. «Ну теперь-то вы поняли, с чем имеете дело», — увидев страх, возникший в глазах наших делегатов, подумал я. Их лица побледнели, а дыхание стало прерывистым, словно они уже ощущали на себе прикосновение смерти. «А ну прекрати!» — вновь раздался голос Пола. «Ты что снова устроил, бешеный идиот? Ты хочешь всех тут похоронить?» Сам же говоривший в этот момент буквально в прямом смысле покрылся толстым слоем камня, напоминая больше трехметрового голема, нежели человека. Решив, что пора заканчивать, перешел в нападение, но понимая, что любое воздействие сейчас действительно может обрушить и без того пострадавшее здание, воздействовал на одаренного тем же самым образом, как и относительно недавно на дорогую нашу Милену. Мир вокруг нас поплыл, словно восковая свеча под воздействием жаркого пламени. Реальность начала искажаться, как будто кто-то невидимый растягивал ее, как резиновую. Тени в комнате начали извиваться, образуя причудливые узоры, а звуки стали искажаться, превращаясь в жуткое эхо. Сознание топа пыталось противиться чужому воздействию, но через жалких 10 секунд неравной борьбы пространство вокруг нас кардинальным образом преобразилось. Мы словно бы оказались под многотонной толщей воды, где каждый луч света превращался в искаженный луч, пробивающийся сквозь мутные глубины. Давление воды было настолько сильным, что казалось, оно способно раздавить даже камень. Легкие Рыма тут же были заполнены холодной и соленой водой, заставляя их взрываться болью. Его искаженное лицо начало синеть, а глаза расширились от ужаса и осознания собственной беспомощности. Он пытался вдохнуть, но вместо воздуха в его горло врывалась обжигающая холодная вода, заполняя каждую клеточку тела леденящим холодом. Его движения стали судорожными, хаотичными, словно у рыбы, выброшенной на берег. Как только одаренный потерял сознание, я тут же прекратил воздействие своей силы. Мы по-прежнему находились в том же самом зале, с той лишь разницей, что Рэм сейчас лежал у моих ног лишенный сознания. Осмотрев всех присутствующих, убедился, что никто серьезно не пострадал, даже Рома к этому моменту стоял на своих двоих, помогая участникам покинуть помещение. Подошедший к Рэму Пол, который уже успел скинуть с себя каменную броню, осмотрел тело и убедившись, что тот лишь спит, посмотрел на меня. «Не нужно ничего объяснять», — заговорил первым. «Просто забери его отсюда и в следующий раз, надеюсь, вы оставите его дома. Дипломатия — это явно не его конек». «Это точно», — взвалив тело товарища на плечо, безэмоционально ответил он, направляясь в сторону выхода. «А ведь он смог сопротивляться моему воздействию, значит, его сознание в разы сильнее даже менталистки, а если к этому добавить еще и защитных артефактов? Мда, надо бы потренировать данную способность, как бы в следующий раз не случился казус». Глава 6. В просторном кабинете главы Департамента магического контроля и развития, а сокращенно просто ДМКИР, царил беспорядок. Документы были разбросаны по столу, а в воздухе витал аромат свежесваренного кофе. Наш новоиспеченный руководитель Роман Сергеевич нервно расхаживал по комнате, сжимая в руке стакан с янтарной жидкостью. «Ты вообще в своем уме?» – воскликнул он. «Блин, столько планов было на эту встречу, а закончилось все через пятую точку. Ну вот черт тебя дернул высказаться. Я же тем временем, развалившись в кожаном кресле, с наслаждением отхлебнул кофе и посмотрел в панорамное окно на раскинувшийся внизу город. Блин, Фауст, ты меня вообще слушаешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Рома остановился напротив, его голос дрожал от раздражения. «Конечно, конечно», — протянул я, не отрывая взгляда от пейзажа за окном. «Но ничего не могу с собой поделать, твой новый секретарь делает отменный кофе». «Что она там делает?» «Обычный кофе из кофемашины. И давай не переводи тему», — Рома взмахнул руками. «Слушай, почему тебя так волнует, что могут подумать там наверху? У тебя есть поддержка первого лица государства, а также твоих бывших коллег из ведомства. Да и про меня попрошу не забывать. Мне кажется, что ты стал чересчур эмоциональным. Вот произойдет прорыв красного портала, вырвется оттуда какая-нибудь тварь с полубожественными силами, вот тогда можешь начинать паниковать. А сейчас я тебя не понимаю. Где те твари? Пока они существуют только лишь на словах, а эти уроды, желающие меня подсидеть, вот они, рядом. Ну так отправь к одному из твоих друзей Милену, уверен, уж она найдет с ним общий язык». Я улыбнулся, представив, как эта дама охмуряет элегантного мужчину лет так за 60. «А ты думаешь, кругом дураки, и никто не сопоставит резкую смену настроения у моего ключевого конкурента и его общение с официально зарегистрированным менталистом?» — снова дал волю эмоциям Рома. «Ну тогда не подсылай, пускай сделает все с безопасного расстояния. И вообще, что это я тебе тут рассказываю о том, как нужно организовать операцию? Это ты мне должен рассказать десяток другой возможных вероятностей, как организовать подобное. Кто из нас разведчик, я или ты?» Тут я уже не выдержал, сменив тон с мягкого на более твердый. «Мне, если честно, все ваши игры до лампочки. Ты, друг, реально не осознаешь весь масштаб предстоящих событий, если паришься о таких пустяках. Но мой тебе совет: меньше играйся в политику и больше участвуй в рейдах, особенно в синих и фиолетовых измерениях. Надеюсь, произошедший инцидент с Рымом тебе наглядно показал вашу разницу в силах. А он, между прочим, такой же физик, как и ты, причем заточенный больше на силу, а не на ловкость. Ты же, наоборот, больше ловкач, но тебя он уделал просто походя. А теперь представь, что будет, дай такому, как он, волю». Рома устало опустился в кресло, проведя рукой по лицу. В кабинете повисла тяжелая тишина, прерываемая лишь тиканьем старинных часов в углу. «Знаешь, а ведь где-то в глубине души я всегда тебе завидовал», — внезапно разоткровенничался бывший глава разведки. «С первого дня нашего знакомства ты всегда пер как паровоз, особенно не задумываясь о последствиях, и как итог, всегда все получалось по-твоему. Мне же постоянно приходилось договариваться, подкупать, угрожать, шантажировать. Друг, потому что я прожженный эгоист, в первую очередь заботящийся о своем благополучии, а уже после о других. Ты же у нас неоспоримый лидер, который сплотил вокруг себя тысячи людей, и не только, даже Дон, который являлся лидером галереи, в рот тебе смотрит, ждет, что наш главный интриган ему скажет. Ой, ладно чесать», — отмахнулся Рома, но было заметно, что мои слова нашли тот ключик к суровому сердцу мужика. «Тебя, кстати, участь всеобщей популярности тоже не минует», — хитро улыбнулся он. «Кажется, я догадываюсь, на что это ты намекаешь, и, возможно, даже смогу тебя удивить. Отказываться от скоро предложения друга я не собирался, хотя тот же Вестень был бы куда как лучшим главой, но, боюсь, сообщество пока не готово признать наших братьев. Ну да, еще бы я попытался хоть что-то от тебя утаить. Ты, кстати, представляешь, эти умники решили обозвать будущую организацию Межконтинентальная служба магического контроля, если на английском Intercontinental Service of Magical Control. Первая и вторая группы, сегодня вам выпала честь быть первопроходцами. Хочу напомнить, что в первую очередь важно не просто зачистить измерения, а собрать как можно больше данных о тех мирах, в которые вам доведется попасть. И какими бы слабыми ни казались обитатели, всегда будьте начеку. Мы, конечно, не сомневаемся в ваших силах, особенно с учетом того, что оба портала зеленого уровня, но если почувствуете критическую опасность для жизни ваших товарищей, лучше отступите. Совместно мы выработаем стратегию и организуем новый рейд. Ваши жизни гораздо важнее. Удивительно, но некогда средние руки менеджер из Японии оказался прекрасным оратором. И нет, подобную оценку с моей стороны еще молодой мужчина по имени Кайта заслужил не за одно лишь выступление перед малочисленной публикой. Свои навыки Кайта не раз проявил во время всех наших постоянных сборов, встреч и совещаний. Стоило только всем странам-участницам согласовать формирование новой службы, в которой, как можно догадаться, я теперь являюсь одним из четырех руководителей. Хотя буду честен, данная должность совершенно меня не интересовала как таковая, но и без дела сидеть совершенно не хотелось. А тут еще и прекрасная возможность быть не только в информационном потоке, но и возможность напрямую влиять на вектор развития одаренных. Но к глубочайшему разочарованию, все мои радужные и амбициозные планы разбились о стены суровой реальности. Я уж нафантазировал себе, как легким и непринужденным воздействием буду потихоньку корректировать мысли ключевых одаренных, эдакий серый кардинал. Но первый же мой эксперимент, который я решил провести над одним из китайских отморозков, доставленного в штаб нашей службы, с крахом провалился. Само погружение в сознание прошло довольно легко, но стоило мне предпринять первые попытки подменить его воспоминания своими, а также поставить закладки на верность мне, ну и еще парочку других, как сознание человека начало преобразовываться. И самое ужасное, я ничего не мог с этим поделать. Хаос, стоило ему оказаться в разуме одаренного, крайне быстро стал сводить того с ума, буквально извращая и преобразуя все его естество. На душераздирающий крик мужика сбежались чуть ли не все сотрудники, которые уже успели переехать работать в новое здание. И если бы не помощь внезапно возникшего Кайта, который довольно быстро разогнал всех любопытных, не знаю, как бы я объяснил присутствующим наличие трупа в своем кабинете, из носа, глаз и ушей которого тянулись кровавые дорожки. Впервые за долгое время я буквально впал в ступор, так как тут же пришло осознание, что своими неосторожными действиями фактически убил человека, который, конечно, заслуживал наказания, но не тех ужасных пыток, которые ему довелось испытать от жесточайшей как физической, так и ментальной боли. Особая благодарность Кайта была за то, что он не стал задавать лишних вопросов, но по взгляду и обрывочным мыслям понял, что в будущем между нами еще состоится диалог, так сказать, по душам. Плевать. Конечно, я понимал, что не являюсь не то чтобы опытным менталистом, а вообще одаренным из другой категории. Но до этого легкие воздействия у меня получались довольно неплохо. Та же соседка матери ведь не сошла с ума, да и вообще чувствует себя довольно прекрасно, постоянно наведываясь в гости. Хотя, если предположить, на ее разум я фактически не воздействовал на глубоком уровне, а лишь осуществил легкое внушение. Но теперь передо мной в кресле раскинулся труп, и его остекленевшие глаза, казалось, смотрели прямо в душу, обвиняя в преступлении против человечности. Кровавые дорожки на лице, а также пятна крови на одежде выглядели так, словно разумный подвергся пыткам, а в голове эхом отдавались последние крики жертвы, превратившейся из злодея в мученика. Этот провал стал не просто неудачным экспериментом, это было предупреждение. Предупреждение о том, что игра с чужими разумами может обернуться кошмаром не только для жертвы, но и для самого манипулятора. Стоило обратиться за помощью к Роме, как его люди забрали тело преступника всего через 10 минут. Но весь оставшийся день мои мысли были мрачными и тяжелыми. Я не мог понять, как моя способность работает, если я не могу воздействовать на разум напрямую. Как я могу погружать даже сильных одаренных в иллюзию, где могу делать с их разумом все, что захочу. Они буквально чувствуют все воздействия как реальные. Взять хотя бы случай с Рымом, когда он чуть не задохнулся в иллюзии. Я размышлял об этом весь день, но так и не смог найти ответ. Как же мало я знаю о своих новых способностях. Я умею использовать их только на базовом уровне, не понимая истинной природы. В голове всплыли слова Аберона о том, что мне нужен учитель. Может, все-таки стоит не затягивать с обучением, возникла мысль. Но была проблема. Существовала вероятность, что я не смогу вернуться обратно в ближайшее время. А этого я себе позволить не мог. За это время вторженцы успеют захватить планету. Черт возьми, стоит решить одну проблему, как на ее месте сразу же возникает другая. Еще и этот подкласс, манипулятор реальностью, прошептал я в пустоту, пробуя название на вкус. Вспоминались слова Аватара. Именно тебе досталось подобное. Можно предположить, что это что-то действительно крайне необычное, раз даже такой могущественный, как Аберон, выделил этот класс. Всю последующую ночь я провел в своем новом кабинете, который освещали лишь лунный свет и тусклая лампа. Кабинет был просторным, не менее 100 квадратных метров, и в его углах прятались густые тени. Я продолжал терзать голову размышлениями, потягивая виски из запасов, оставшихся еще с испытания. В какой-то момент я заметил, что стоит мне расфокусировать зрение, как тени, наполнявшие помещение, словно оживали, перетекая из одной формы в другую. Они извивались, как черные змеи, создавая причудливые силуэты. Похоже, я сам медленно, но верно схожу с ума, возникла невеселая мысль. Мало мне кошмаров, теперь еще и галлюцинации. Не знаю, куда бы меня могли завести столь депрессивные мысли, но все они тут же испарились, стоило неизвестному негромко постучаться в дверь. «Да-да, войдите», — сказал я вслух, не меняя положения на небольшом диванчике, стоящему правой стены от входа. «Доброй ночи, Фауст», — произнес визитер. «Я удивлен, что кроме дежурной смены нашлись еще люди, готовые трудиться даже ночью». Занимая сидячее положение, обратился я к Кайта. «Неужто вас тоже никто не ждет дома? Увы, семьей я так и не успел обзавестись. Не возражаете, если присяду?» Пройдя разделявшие нас расстояние, остановился он около кресла, стоящего напротив дивана. «Да, конечно, присоединяйся», — указал я на бутылку виски, стоящую на стеклянном столике. «Стакан сможешь найти вон в том шкафу, не откажусь». Слегка улыбнувшись, японец был вынужден снова подняться, чтобы взять себе бокал. «Что заставило вас задержаться на работе в такое позднее время?» Стоило ему налить себе алкоголя, как он продолжил нашу беседу. «Ну а почему бы не остаться на работе, тут довольно комфортно, да и меня дома тоже никто не ждет, разве чё мать, но она уверен сейчас уже отдыхает», — ответил ему, отпив из своего бокала. «Хотя признаюсь, сейчас все мои мысли занимают размышления о всех этих порталах, измерениях. О, если вы переживаете о судьбе людей из первых отправленных отрядов, то заверяю вас, что они без труда справятся», — сказал Кайта. «За первопроходцев я как раз таки не переживаю от слова совсем, все же в первом и втором отрядах имеются мои друзья, которые могут зачистить зеленые измерения в одиночку. На сегодняшний день были сформированы первые 5 отрядов, в которые были включены сильнейшие одаренные после топов. В первый отряд успели затесаться Крис, Саня и Миша, во второй отряд после моих наставлений записался даже наш вечно занятый Рома, с ним же пошел Вестень с еще одним айницем, имя которого постоянно произносили с ошибкой, поэтому просто прозвали его Лехой, на что сам разумный не высказал никаких возражений. В третий отряд из наших вошли Сема, Урса и Дон, в четвертый пошли Тур, Егерь и Марк, тот самый маг крови, который из довольно слабого одаренного стал одним из сильнейших людей не только галереи, но и земли. И в пятый отряд вошли еще 2 аонийца, Астралис и Селеста, а также Дамир, еще один наш порталист. Хоть мы и трижды подумали, прежде чем включать столь редкого и очень востребованного мага, но после долгих обсуждений решили, что ему тоже крайне важно не стопориться в развитии. С учетом того, что в его арсенал входила еще и магия пространства, он имел целый перечень крайне сильных атакующих способностей. Фауст-сан, хотел бы процитировать одно известное мне выражение. «Когда мы живем в страхе перед будущим, мы умираем по кусочку каждый день», — произнес Кайта. «Может быть, не стоит переживать о будущем, а просто наслаждаться жизнью здесь и сейчас, ведь самое страшное, что может ожидать нас в случае поражения, это пасть в бою, а после смерти все страхи и сомнения уже точно перестанут нас терзать». Красивое выражение, возможно, оно как нельзя лучше отображает мое текущее состояние, ответил я. Внутри я был полностью согласен со словами Кайта. Я чересчур зациклился на будущем, причем лишь в негативном восприятии. Такими темпами недолго превратиться в депрессивный кусок, мало мне окружающего безумия, так еще и сам себя извожу. Слушай, Кайта, с первой нашей встречи меня терзает вопрос, какой у тебя класс? За столько дней ни разу не довелось лицезреть ни одно из его проявлений, спросил я, хотя и знал, что в будущем узнаю его класс, так как скоро абсолютно всех обяжут зарегистрироваться в реестре, указав персональные данные, в том числе и класс. Прежде чем он успел мне ответить, я уже увидел в его мыслях ответ на свой вопрос. Но все же интересно, что он сам ответит. Хм, неожиданный вопрос, Фауст-сан, улыбнулся Кайта. Но я не делаю из этого тайну. Мой класс – инженер-артефактор. Знаю, что двойное наименование заставляет ломать голову, что бы это значило, но лучше покажу. Тут он приподнял правую руку, повернув раскрытую ладонь вверх. Над ней в тот же миг появилась словно бы живая бабочка, которая при детальном рассмотрении оказалась сделана словно бы из сплава разных металлов, с добавлением еще чего-то, мне неизвестного. Ее механические крылья переливались в тусклом свете лампы, отбрасывая причудливые тени по всему кабинету. Она была прекрасна, словно произведение искусства, ожившее в ночи, как живая. Действительно восхитился проработанностью деталей, стоило ей сесть на выставленный мной указательный палец. Как человека науки, мое внимание тут же было в буквальном смысле поглощено магическим конструктом. Я мог часами изучать такие вещи, пытаясь понять, как они работают. «Рад, что нашелся еще один ценитель прекрасного», — сказал Кайта. «Ведь одаренных, которые впервые видят созданных мной големов, больше всего интересует их польза и эффективность». В его голосе звучала легкая грусть, словно он устал объяснять практичность и красоту искусства. К слову об эффективности, что-то мне подсказывает, что не только красоты ради ты создал ее, заметил я, внимательно рассматривая механического создания. «Истинно так», — кивнул Кайта. «Эта кроха может проводить разведку, фактически оператор способен видеть все, что видит она, а в пассивном режиме она буквально имитирует действия живой бабочки. Классно, выходит, даже я могу управлять ей», — удивился я, так как до этого не имел дел с артефакторами подобного класса. «Конечно, Фауст-сан, что гадать, попробуйте», — улыбнулся японец. «Для взаимодействия, представьте, как вы мысленно соединяете свое сознание с ней. Совет Кайта, безусловно, подошел бы любому одаренному, который не способен видеть потоки энергии. А так как я прекрасно видел связующую нить японца с маленьким големом, по аналогии протянул такую же от себя. Восхитительно, Фауст-сан, вы очень быстро справились, и что-то мне подсказывает, что вы тоже способны видеть магические линии». Излишне радостно поинтересовался японец, хотя мысли его были далеки от эмоций. Его явно огорчил тот факт, что я могу видеть энергетические потоки. Блин, кто же знал, что все мои манипуляции станут видны хитрому японцу, подумал я. Врать желания не было абсолютно никакого, поэтому я сознался в этой своей особенности. Стоило мне связать свое сознание с магическим конструктом, как словно у меня появились еще пара глаз, только эти, в отличие от моих родных глаз, видели картинку куда как объемней. Так, поигравшись минут 10, вернул голема его хозяину. Интересно, какие же еще конструкты скрываются у него в арсенале? Все же не зря он один из сильнейших одаренных планеты. «Скажи, Кайта, а ты случайно не продаешь свои артефакты?» — спросил я, рассматривая, как механическая бабочка вновь устроилась на ладони японца. «Заинтересовала моя маленькая разведчица, Фауст-сан», — хитро прищурился японец, а губы растянулись в улыбке. «Мне кажется, это бы во много раз подняло эффективность наших боевых групп», — пояснил я. «Ваши големы могут довольно успешно проводить разведку местности. Пока необходимости выставлять на продажу моих малышек у меня не возникало», — ответил японец, но в голове у него тем временем витали мысли о том, что хрен он будет их продавать. «На большее и не рассчитывал», — улыбнулся я ему в ответ. «Откровенность за откровенность, не поделитесь информацией, каким классом вы обладаете, Фауст-сан?» — спросил Кайта, внимательно глядя на меня. «Что ж, в таком случае я тоже буду откровенен», — произнес я. «Мой класс – телекинетик, что относится к пути разума». Тут в его мыслях возникла легкая паника. «Ну да, никто не любит, когда его мысли могут стать известны еще кому-то. Но зная репутацию магов моей направленности, хотел бы сразу прояснить, что к менталистам я не отношусь, поэтому не переживайте за ваши секреты», — добавил я, пытаясь успокоить японца. «Ага, как же, так он мне и поверил», — подумал я, наблюдая, как его паранойя еще больше усилилась, особенно с учетом того, что волей-неволей я ответил на один из вопросов, которые тут же возникли в его голове. Желая продемонстрировать часть своих способностей, за счет мысленного усилия заставил все предметы, что находились в кабинете, поднявшись, повиснуть в воздухе. После небольшой демонстрации вернул все на свои места. «Вы полны талантов, Фауст-сан, но думается мне, что в вашем арсенале еще много секретов», — наигранно улыбнувшись, проговорил японец. «Хмм, как и у всех нас, уважаемый Кайта», — ответил ему его же дежурной улыбкой, чувствуя, как в воздухе повисло напряжение. Глава 7. Наша ночная посиделка растянулась до самого рассвета, плавно перейдя в рабочий день. Несмотря на количество выпитого, никто из нас не был сильно пьян, хотя алкоголь и придал беседе особую непринужденность. Хитрый Сайта, словно опытный рыболов, очень мягко пытался прощупать меня, заходя с разных сторон и подбрасывая наживку в виде провокационных вопросов. Я в ответ также не оставался в долгу, по крупицам выуживая информацию из своего собеседника, словно просеивая песок в поисках золота. И если последний больше занимался игрой слов и формулировок, мастерски жонглируя фактами, то мне же было достаточно простого намека. Его мозг сам дорисовывал недостающие детали, предоставляя готовый ответ на заданный вопрос. Рисковать и погружаться в сознание Топа я не стал, так как банально опасался, что тот сможет почувствовать вторжение. А это в свою очередь сулило серьезные проблемы. Возможный скандал не только лишил бы меня текущего поста, но и, возможно, дискредитировал всех моих соотечественников в мировом сообществе одаренных. Такого я позволить себе никак не мог, по крайней мере не сейчас, когда на кону стояла судьба целой расы, а точнее двух. Не забыл Сайта упомянуть и случай с трупом одаренного в моем кабинете, но, выразив слова искренней благодарности за оперативное вмешательство, тактично перевел тему. Как бы ни было интересно японцу выудить из меня информацию о произошедшем, он решил проявить сдержанность и не давить, подметив, что данная тема не самая приятная для меня. В общем, по итогу нашего продолжительного общения можно сделать вывод, что мужик он в целом нормальный, хоть и не без своих тараканов в голове, но кто из нас без греха. Правда, его маниакальное желание все и всех контролировать немного напрягало, но пока это не станет доставлять проблем лично мне, вмешиваться не стану.